Глава 8. Мрачное предчувствие появилось у ПМ в тот момент, когда им удалось наконец переправиться через Джозефину. Они почти 2 часа ждали, когда схлынет вода, но она все равно доходила до ступиц колес, и Эшбриджи не без труда выбрались на берег. Камни скатывались вниз, и машина скользила. Отъехав 100 метров, они услыхали 2 коротких гудка. И ПМ непроизвольно вздрогнул. Сегодня он вообще был не в своей тарелке. «Это Фолк», — сказала Нора, протирая окно со своей стороны. «Ответь ему». ПМ в свой черед 2 раза нажал на клаксон. Такая вежливость — обычай долины. Ночью здороваются с помощью фар. Он, кажется, едет взглянуть на реку на грузовике. О Фолке говорили редко по той простой причине, что о нем нечего было сказать. Сейчас он вылез из принадлежащей ему лачуги, сел в свой красный грузовик и, похоже, ведет его почти следом за машиной ПМ. Хотя Фолк и держит скот, он все-таки не то что настоящий владелец ранчо. 3-4 года тому назад он прибыл в здешние края со Среднего Запада, не то из Огайо, не то из Калифорнии. За грузовиком его катился спальный прицеп серебристого цвета. На родине Фолк, вероятно, работал автомехаником. Возможно, был даже совладельцем небольшого гаража, деньги у него водились. Прежде всего, они с женой осуществили мечту своей жизни, прокатились по Тихоокеанскому побережью, от Сан-Франциско до мексиканской границы. Потом надолго расположились со своим прицепом у входа в один из каньонов. Фолк был здоровенный мужчина необъятных размеров, жена его — маленькая смуглянка. В один прекрасный день стало известно, что Смайли сдал ему в аренду 1000 акров и 2-комнатный домик, давно уже пустовавший. Вот почти и все, что знали о Фолке. Жена его прониклась к долине отвращением и уехала обратно. Он жил один. Сам исполнял обязанности ковбоя, сам стряпал. Стряпал — это, конечно, просто так, для красоты сказано. У него на задворках всегда возвышалась груда консервных банок. Пембертон, он в таких вещах разбирается, утверждал, что Фолк — прирожденный скотовод. Вечером в субботу, никогда по будням, Фолк отправлялся в Тумакакори, вваливался в бар, набитый индейцами и мексиканцами, напивался и все воскресенье проводил в постели. Почему ПМ сразу взбрело в голову, что 2 гудка Фолка означают не обычный привет, а что-то другое? Правда, в этот момент он проходил критическую точку похмелья. В голове шумело слабее, чем утром, но он испытывал недомогание, выражением которого в плане нравственном был приступ пессимизма и отвращения к себе. К реке он направился только потому, что в этот час туда едут все. Такова традиция. К тому же, после вчерашнего он был просто обязан показаться на людях. Еще подумает, что он прячется. На берегу Санта-Крус, опять разбухший от вод Джозефины, вскипавший крупными пузырьками воздуха, собралось 5 машин. Лэри Ноленд стоял рядом со своей. В сумерках ПМ не сразу разглядел Лил. Он подошел к ее мужу с твердым намерением сделать то, что полагается делать в таких случаях. «Извините меня за вчерашнее», — начал он. «Я знаю, что перебрал». Лэри, глаза у которого были тоже мутные, а щека вздулась, протянул ему руку и ворчливо, но искренне буркнул: «Оба были тепленькие. Надеюсь, Лил не очень на меня сердится». Вот тут он заметил, что она рядом. «Хватит об этом, ПМ, ладно? Оба вы идиоты. Нора в машине?» В эту минуту подкатил красный грузовик Фолка, и ПМ опять почему-то стало не по себе. Бывший автомеханик слез с сиденья и медленно, словно боком, стал придвигаться к стоявшим. Он ведь не из их компании. Человек он был, видимо, застенчивый. Будь здесь Кэйди, Фолк непременно обратился бы к нему. Теперь же, наткнувшись в полутьме на старого поупа, он без всякого выражения, словно прощупывая собеседника, бросил: «Странно получается, ко мне сегодня кто-то залез». «Тебя обворовали, Фолк?» «Не знаю, называется ли это обворовать, но кое-что взяли. Во-первых, вытащили из холодильника 4 бутылки пива

открыть стрельбу. Не знаю. ПМ поедет туда. Я с ним поговорю. На прощание Лил поцеловала Нору, что редко с ней случалось. Знаешь, Нора, у нас с ним ничего не было. И не будет. И, понизив голос до шепота, добавила: к нему у меня совсем другое. Когда дверь захлопнулась и раздался шум отъезжающей машины, Нора повернулась и увидела, что ПМ стоит на пороге своей спальни. «Ты слышал?» «Да». Глаза у него, как всегда после таких вечеринок, набрякли, лицо опухло и от выпитого, и особенно от ударов. Но взгляд, как ни странно, был твердый, даже, пожалуй, жесткий. Вопреки всем ожиданиям, он отнюдь не сразу направился к шкафу, где хранилось спиртное. «Представляешь себе, где это?» — спросила Нора. «Смутно. Был в тех краях, но всего однажды. Впрочем, может быть, найду дорогу и теперь. Думаешь, он там?» «Если Лил в самом деле рассказала ему то же, что тебе, он, вероятно, рискнет. А вдруг он уже переправился?» Вряд ли Дональд забрался к Фолку позднее 11 утра. С тех пор он вполне мог попытаться форсировать реку. Если его затея чудом удалась, есть основания предполагать, что сейчас он в Ногалесе. Под проливным дождем не так уж невозможно перемахнуть через изгородь незаметно для часовых. Предположим, он там, откуда нам знать. А если позвонят? То есть позвонит Милдред, когда повиснет на телефоне, облепленная детьми, в то время как сеньора Эспиноса будет подслушивать за дверью. Что мне ей сказать? Ни слова. Разумеется, ни слова. Это исключено. Если Дональд до сих пор не на той стороне, Милдред потеряет голову. Простая человечность не позволяет сообщить ей, что муж ее удрал, что сейчас он, скорее всего, пьян, вооружен и прячется где-то в долине, что на него готовится охота, и скоро, вооружаясь в свой черед, люди пустят по его следу собак, погонятся за ним верхом и на машинах. Уже несколько минут между Эшбриджами происходило нечто такое, чего, пожалуй, не бывало за все время их брака. В какой-то момент ПМ вернулся к себе в спальню, и Нора совершенно естественно последовала за ним. Ей не хотелось прерывать разговор. Он надел бриджи, фланелевую рубашку, натянул сухие сапоги, достал из ящика шпоры, которыми редко пользовался. Который час? 10:30. Минут через 30 взойдет луна. Небо местами очистилось. Дождь перестал. Он сунул сигары в нагрудный карман рубашки, проверил, не забыл ли спички и носовой платок. «Да, так будет лучше. Они еще какое-то время просовещаются у Нолендов. Когда наконец решат, каждому придется съездить домой за лошадью. Возьмешь кобылу?» ПМ заколебался. «Кобыла, конечно, резвее, но жеребец тяжелее и, главное, выше ростом. Нет, возьму Пика». Этими словами он ограничился, хотя вопрос был первостепенной важности. Коротенькая фраза «возьму Пика» действительно значила очень многое. Больше им нечего было сказать. Делать здесь тоже. Тем не менее, ПМ продолжал расхаживать взад и вперед. Открыл холодильник, достал бутылку пива, собрался откупорить. Но хотелось ему не пива. «Ты бы захватил с собой капельку спиртного?» В шкафу стояла плоская бутылка виски. ПМ решил было сунуть ее в карман, но передумал. Отвинтил пробку, сделал большой глоток. И не потому, что надеялся доставить себе удовольствие. Нет. Он испытывал чисто физическую потребность в алкоголе. На этот раз все. Ему остается только проститься. Кстати, Нора. Да. Если... Ты же понимаешь, всякое бывает. Отдай, пожалуйста, все мои деньги его жене и малышам. Револьвер не берешь? Он остановился в нерешительности. Я даже не из-за Дональда. Есть ведь и другие. Они могут потерять самообладание. Нет, не возьму. До свидания, Нора. До свидания, Пиэм. Они не расцеловались. Они никогда не целовались. С минуты оба неловко топтались у двери. Наконец Пиэм потрепал жену по плечу, как потрепал бы по шее своего жеребца. Попытайся заснуть. Может быть, когда они уедут, Лил станет слишком одинокой, и она опять явится сюда. Я сама к ней поеду. Если вернешься и не застанешь меня, значит, я у Нолендов. В полутьме конюшни он оседлал жеребца. Вдали светились окна Нолендов. И Эм показалось, что он слышит шум, ржание. У ворот он остановился. «Нора?» «Да». «Принеси все-таки револьвер. Тот, что в кобуре, на поясе». За тучами угадывалась луна. Пи-эм надел пояс и почти сразу же съехал с шоссе, чтобы не приближаться к дому Нолендов. Потом обернулся и посмотрел на огни своего ранчо. Он знает Нору. Сейчас она закурила сигарету, забилась в кресло, свернулась клубком, в руках журнал. Лишь отъехав на порядочное расстояние от всякого жилья, он раскурил сигару и пустил коня крупной рысью. До лошачьего брода по меньшей мере 15 миль. Собаки уже лаяли. Почем знать, не миссис Лепоуп науськивает их с крыльца Нолендов.